Глава пятая. «Мам! Мам! Ты знала, да?» Вижу, как ее щеки мгновенно олеют. Пока еще стыдится, значит, не все потеряно. «Мам, я... Ты о чем?» Глазками хлопает, стараясь прикинуться невинной овечкой. «Что ж, позволить ей думать, что она меня провела, или не позволить?» «Знаете, есть такой тип людей. Вы в курсе, что они обманывают, но вывести их на чистую воду не получается. Просто они делают невинный вид и говорят: „Ты что? Я не это имела в виду. Ты меня не поняла“. Да, и сразу кидают обиду, пытаясь навязать тебе чувство вины. И, как правило, если люди эти тебе близкие, ты просто спускаешь на тормозах. Ну да, проще сделать вид, что ты поверил, что это нормально, чем нарываться на скандал, разборки, обиды, да? Конечно, с такими хочется просто снизить общение, а когда это нереально, то признавать их правоту и победу над собой. Увы, мне часто приходится так делать. Не только с дочкой. И подруги имеются такие. С подругами, правда, можно расстаться, вычеркнуть из круга. А как быть с дочкой? Я о том, Анюта. О том, что твой отец страхает Тину. Мама, ты с ума сошла? Я? Наверное. Извини, кофе остынет. Сейчас допью и поеду. Отворачиваюсь, потому что глаза предательски щиплет. Слышу стук дочкиных каблучков. Ушла. Она знала. Как же это унизительно и мерзко. Как же мне хочется устроить Армагеддон. Как же... Дорогие гости, сейчас юбиляра хотят поздравить его родственники. Племянники, да? Отлично. Давайте к микрофону. «Гости, наполняйте бокалы! Замечательно! Да!» Интересно, где свекровь этого чудака откопала? Еще и хвасталась, что он лучший, стоит бешеных денег, а к ним пришел чуть ли не бесплатно. Не знаю, я бы на свои праздники его бы даже бесплатно не позвала. «Дорогой наш Николай Феликсович, дядя Коля!» Сглатываю, поворачиваясь, внутри все кипит, потому что у микрофона как раз дядя-любовница моего супруга. Рядом жена его стоит, сияет. Получается, Тина — дочь ее сестры. Вот и она сама, мамашка этой мелкой, тоже улыбается так победоносно. Они все знают? Наверняка. Знают и мечтают попасть в мой дом на правах хозяев. Глотаю кофе, глаза закрываю, затылок давит. Что делать? Развод — это понятно, но они же ведь меня с голым задом оставят. Да-да, иноземцевы спят и видят, как бы меня пнуть под зад. Почти 25 лет об этом мечтают. Что мне делать, чтобы не допустить этого? Что? Лицемерный спич заканчивается, звенят бокалы. Вижу мужа, который заходит в зал. Идет такой уверенной походкой. Один. Нет, не один. Через пару мгновений после из той же двери выходит и его подстилка. С такой довольной физиономией, что мне аж тошно. Смотрю на них, и одна мысль. Нет уж, дорогие, я не сдамся и плясать под вашу дудку не стану. И вы еще узнаете о том, какой рая может устроить ад. Отламываю кусочек шоколадки, отправляя в рот, чувствуя, как он тает, оставляя приторное, чуть горьковатое послевкусие. Допиваю американо. Что ж... Мой выход?